Глава третья. Я уже не помню теперь подробностей, куда и как въехали и прошли, но только небольшую комнату, почти пустую, два стула и стол, где я просидел до темна. Меня в ней не закрыли. Стерегли, нет ли, не знаю, но учитывали. Пришел раз солдат показать мне уборную. «Там есть экран, напиться», — сказал он, и на мой полувопрос-полупросьбу, к сожалению, не курю. От всего этого, помню, мучительно грызла меня боль под ложечкой, выгрызая последки мужества. Ощущал я себя бездной на краю, заглянуть в которую мне было страшно. В самом деле, сколько же может человек так вот ни за что ни просто ждать? Тот же солдат повел меня, наконец, по ковровой, плохо освещенной дорожке через лестничную площадку еще в один коридор, посадив у какой-то очередной безымянной двери. Я сидел обессилев, сцепивший за спинкой стула руки, чтобы не упасть. И клевок за клевком стало кидать меня в сон и в невнятный сквозь дремоту припоминания. Минуя лестницу, заметил я странно знакомые мне перила над схваченным сеткой пролетом и тоже знакомые, зазубренные по краям ступеньки. Значит, находился я в старой части двойчатки, под часами. Похожую на тир у жену коридора, в который я сейчас глядел, прерывала по касательной сбоку дверная створчатая арка. И не за этой ли аркой зеркально стелился зал, в котором мы, без малого лет 20 назад, отплясывали со шписовскими девчонками? Арка вдруг тронулась и поплыла мне навстречу, ширясь и покачиваясь, и в раструбе ее всплыло лицо, тоже бесконечно знакомое и столь же бесконечно забытое, к которому никак не хотело подключаться имя, но подключалась вся стать, и смутно какая-то полупоцелуйная размолвка в паузе между танцами. И за ней стихотворные строчки на голубом с пасторальными уголышками альбомном листе. «Я рассердил вас, это горе, но все же благословен тот час, когда у зала в коридоре впервые я увидел вас». Строчки вспыхивали одна за другой и бежали, как световой транспарант, по крыше то рассыпались и гасли, то складывались вновь, и остальные встречи наши позвольте мне благословить. Последние две строки этих моих школьных стишат никак не хотели появляться. Не помню их и сейчас, а тогда то казалось мне, что вот-вот их нашел, то проваливался в совершенный мрак, и ничто, в котором расслышал вдруг собственное похрапывание. Подумав про себя вслух, «Скажи, пожалуйста», задремал. Тотчас же и разлепил веки, потому что бил в них пронзительный свет, и кто-то, стоящий на пороге с фасом, если с испугу сравнить похожим на Павла I, наклонясь надо мной, говорил весьма крикливым голосом, «Да, это именно он, а не я», — говорил, «Скажите, пожалуйста», — задремал. Он продолжал говорить, забираясь за канцелярский свой стол, у которого в полустул полукресло с полукруглой спинкой, показал мне садиться, а я, выкарабкиваясь из топи, куда увязила меня темнота, словно бы издалека и в полслуха слышал его слова. «У Дюма, кажется, в «Графе Монте-Кристо» есть эпизод», — говорил он, «когда герой сладко спит, хотя наутро ожидает его, может быть, расправа. Где-то это в римских катакомбах у какого-то романтического атамана, не припомню уж, как зовут, Луиджи Вампа, вспоминаю я, и тут же совершенно уже просыпаюсь от этой своей подсказки. Был Луиджи Вампа, хоть и романтический, но все же бандит, и что если этот курносый просто-напросто спровоцировал меня на опасную такую аналогию? Но нет, не похоже. Напротив, перехватив жалкий мой взгляд на сигареты в ларчике из карельской березы, он говорит «Курите, курите!» и довольно долго молчит, давая мне насладиться затяжками, либо, чтобы как следует рассмотреть, глаза у него буравчиками и тусменные, как говорят в народе, то есть, как если бы кто подышал на роговицу, но позабыл протереть. Сходство со взбалмошным русским царем кажется налицо. К нему еще глубокие в белесые волосы зализы и едва заметны, подергивающие одну скулу, тик. Помолчав, он говорит, «Я не сомневаюсь, что подскажете мне из Дюма. Вы ведь читаете западную литературу в Сокольниках, я знаю. Мог бы объявить, как у нас это принято. Все, мол, и обо всех нам известно, но, по правде сказать, знаю о вас от свояченицы. Она слушает там ваши лекции. Помню, после его этих слов запела у меня в груди и запахала крыльями. Но тут же и стихла. Сигарета вернула мне душевное равновесие и настороженность, то есть память об игре кота с мышкой. Так отчасти в дальнейшем и получилось, но лучше, пожалуй, если приведу полностью тогдашний наш диалог, который с тех пор нетленно сидит в моей памяти, как впечатанный туда на машинке. Между прочим, говорит он и кладет короткопалую руку на мышиного цвета папку, которую до сих пор я не замечал на столе. Все уяснил, кроме, так сказать, предыстории этой вашей атаки на стенд. С чего именно схватились вы сдирать плакат? Я рассказываю ему о балетном выступлении, которого ждала Юта, и о телефонном звонке насчет виденного кем-то анонса. Увы, теперь-то я знаю, что все это было чьей-то идиотской шуткой. В заключение добавляю. Я, конечно, ничего не сдирал, вы ведь знаете, у меня есть свидетель. Свидетель? — переспрашивает он визгливо. Вы имеете в виду этого юнца из милиции, да? У меня есть другой свидетель, тот, который вас задержал, известный нам и уважаемый товарищ. Кому, по-вашему, из этих свидетелей должен я верить? Вы знаете разницу между рядовым Мильтоном и членом коллегии? Разницу! Он почти кричит, и на скулах его выступают пунцовые пятна. Все тепло, плескавшееся у меня в груди, скатывается вниз, как в прорубь. Я машинально тянусь к ящику с сигаретами, тотчас же отдергиваю руку. Мы необыкновенно долго молчим. Он думает, сжав губы и беззвучно перебирая по столу пальцами, мне кажется, что я слышу, как шуршат его мысли. Потом крепко проводит по лбу рукой и пододвигает ко мне сигареты. «Да-да, курите. Кстати, по поводу разницы. Собираю сейчас современный юмористический фольклор. Интересуюсь, шуточные эти, к примеру, вопросы. Что за разница между... Знакомы вам? Не совсем. Ах, конечно, знакомо. Ну, скажем, какая разница между Волгой и священником? Священник — батюшка, а Волга — матушка, а? В таком духе. На днях записал очень даже изысканное. Разница между девушкой и дипломатом. Слыхали? Я слышал, но говорю, что нет, внутренне съеживаясь от этой своей оборонительной и чуть подхалимской лжи. Он рассказывает мне про «да» дипломата, который означает «может быть», про «может быть», за которым стоит отказ, и про «невозможное для этой профессии нет». Какой же он после этого дипломат? Теперь слушайте, — продолжает он, прищуриваясь и подняв вверх короткий указательный палец. Если девушка скажет «нет», это значит «может быть». Если она скажет «может быть», это значит «да». А если она скажет «да», то какая же она после этого девушка, а? Ловко. Он глядит на меня осклабясь и вопросительно, и я до сих пор со стыдом вспоминаю свое дрянное хихи. «Неужто не знаете чего-нибудь в этом роде?» — спрашивает он. «Нет. Разве насчет самого слова разница? Но шутка эта с бородой. Давайте, давайте». Я рассказываю ему про сельского урядника, пославшего по начальству рапорт о прибитом к берегу утопленнике. Рапорт кончался словами: «Пола установить не удалось». «Дурак, разве не знаешь разницы?» — спрашивает начальство при встрече. «Так что, ваше высокородие, разницу раки съели». Никогда бы не подумал, что этот горбуновских времен пустяк может вызвать такое оживление. Он долго и увлеченно смеется, странно втянув голову и подпрыгивая плечами. У меня же в груди опять возгорается тепло. «Раки, раки съели, разницу! Какой фольклор!» — повторяет он полюбившееся, видно, слово. Потом, выдвинув в столе ящик, достает клеенчатую карманного формата тетрадку и, все еще пофыркивая с мешком, заносит туда анекдот. «Ну, раз одолжили», — говорит он, спрятав тетрадку и откидываясь на стуле. И я ловлю в его движениях словно бы некую разрядку и уют. «Ладно, что ж мне теперь делать с вами? Сказать по совести, этот сосунок из милиции здорово вам помог. И знаете, как написал насчет повреждения, причиненного вами одному плакату? Он раскрывает мышиного цвета папку, перебирая скрепленные в ней листы. Вот, слушайте, кромка порвата. Так ведь и пишет сукин сын, порвата. Хоть семилетку кончил. Кромка порвата на полсантиметра от плечика товарища Сталина, а? Как вам нравится? На полсантиметра от плечика. Тоже ведь своего рода фольклор. В общем, выручил вас. А были вы сами, фигурально выразиться, тоже на полсантиметра от... Воркуты? Дерзаю я подсказать. Вроде. Не то похуже. Следует продолжительная пауза. Очень не по себе мне от этих пауз. Все чудится, за ними беда. Но он, вдруг положив на стол локти и перегнувшись ко мне, усмехается каким-то своим мыслям и начинает необыкновенно доверительно. Пари держу, что раздумываете сейчас насчет веснущатого своего спасителя. Вот, мол, и под милицейским мундиром жива еще русская душа, богобоязненная, справедливая и тому подобное, которую, мол, не сумели испортить, несмотря на... и так далее. Ведь угадал? Представьте, нет, я об этом не думал. Ах, бросьте! Интеллигенты вашего поколения обязательно все народники и богостроители. А на мой взгляд, Белинский был прав, когда объявлял, что русский народ к Богу и религии совсем равнодушен. Что вы на этот счет скажете? Я принимаю было вопрос за некий новый кошачий кивок в отношении мышки, но думаю тут же или нет, или просто ему, полуночнику, по роду его неблагодатной работы хочется почесать со мной язык. Мне этой темой как-то не приходилось заниматься. Скажи, пожалуйста. А я вот тогда же пару богословских книжонок прочел. Полюбопытствовал. Случилось мне тут одного, то есть я хочу сказать, случилось мне дискутировать с одним фанатиком. Народ говорит «богоносец». Цитаты разные. «Всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя». И тому подобное. Ну, и, конечно, насчет любви и всечеловечности. А сам проповедь сочинил с такими скрытыми, понимаете ли, мотивчиками насчет сионских мудрецов. Нетерпимость прет из каждой строки. Как же, спрашиваю, отец Моисей его по имени, как же, говорю, вы так, отец Моисей, а антисемит? Вглядываясь в меня, он, кажется, замечает у меня в лице смятение, какое случается, когда вы не в силах внимать потоку чуждых вам слов, или, например, если проще сравнить, когда кто-нибудь непрошно начинает вас учить игре в бридж. Но тогда не думалось проще, но казался невероятным этот пустоглазый чекист, интересующийся богословием. Теперь, припоминая, я нахожу это самым, может быть, любопытным в этой своей записи. Невероятно, в мире... В сущности, все живое. Вероятны в нем одни покойники. Но тогда я был в замешательстве. Он замечает и останавливается. «Вижу, это действительно не ваша область», — вздыхает он. «Жаль. Хотел, впрочем, только уверить вас в том, что вашему милицейскому Адонису просто-напросто девочка эта вскружила башку, ваша приятельница, родственница или... Как? Очень, я слыхал, привлекательно. Ради нее он и полез в бутылку». А не будь ее, и не почесался бы, будьте у Верочки. Отец ее, кажется, бывший полковник генерального штаба? Кажется. Ну, вы-то, наверное, знаете точно. Из князей. У него нет княжеского титула. Ах, да. Это у мамаши я перепутал. И дочка, говорят, подкармливала обоих танцами. Это вы схлопотали ее в танцевальный класс, в студию? Я. Ну, ладно. Кстати, продолжает он... И этого с небрежной полуухмылкой, произнесенного, кстати, мне не забыть никогда. Кстати, она, верно, места себе не находит вас, дожидаючи. Время-то час ночи. Ну и, конечно, свояченица моя выцарапала бы мне глаза, если по моей вине вы перестали бы являться на лекции. Потому он поднимается, протягивая мне руку. Валяйте домой. Пока. За дверью перехватил меня солдат и повел... Он смутил меня на мгновение, солдат, потому что беспокойное «куда» кажется всегда неизбежно, если вас ведут по тюрьме. Но я тут же раздавил гадюку тревоги и воспарил. Планировал вниз, как на парашюте, косяками и плавно по прямой, жмурясь и захлебываясь от стремительности полета. Ощущение, когда осталась за спиной дверь и под ногами песчано шуркнул тротуар, словами не передать. Потому что из любых слов оно переливается через край. Жадно, как никогда, глотнул ночной терпкий воздух вместе с млечным светом фонарей, смерцающий впереди площади, и еще один животворный вздох, и еще. Улочка, куда меня выпустили, была, как пробитая гигантской секирой траншея, каменно взметнувшаяся вверх. Крупные звезды горели там, на синем, в прозелень небесном полотнище, между двумя ребрами крыш. И я перекрестился на эти звезды. «Продолжение», — потребовала Ия на утро вместо приветствия. «Хотела только спросить заглавие «пока». Это что у вас, символ?» «Словцо, с которым меня отпустили с Лубянки?» «Не столько символ, сколько 13-й знак зодиака, под которым текла наша тогдашняя жизнь. Оно и возникло, это «пока», московское «до свидания», в 30-е, кажется, годы. Эстрадник Утесов вставил его в пошловатую песенку с началом «пока-пока, уж ночь недалека». Слушал ее когда-то и думал, в самом деле недалека, и какая может быть страшная ночь. Я имею в виду особое, бытийное, я бы сказал, настораживающее и грозящее значение этого слова «пока», все еще до сих пор не раскрытое полностью социологами и психиатрами. А между тем все мы жили в те годы под этим «пока», холодея при мысли, вот сейчас, сию минуту, я ищу человек, существую, а ночью стук в дверь, и меня больше нет ни для близких, ни для чужих, ни для меня самого. Нет ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем. Оно гудело в наших ушах, как позже, в войну, сирена воздушной тревоги. Это пока, и не было от него никакого бомбоубежища. Оно щепило страхом наше сознание, делало из нас двойников, ущербных и немощных, и они сражались друг с другом на ринге правды и лжи, мужества и бесчестия. Но я отвлекся, простите мне эту несколько книжную патетику. Вот вам следующая глава. И она читает эту главу сейчас, впервые, кажется, забравшись наполовину под зонт, чтобы не слепили страницы глаза.